Дорогие братья и сестры, друзья дорогие, слава, благодарность нашему Господу, что Он проявил к нам такую милость и любовь в Сыне Своем, Господе нашем Иисусе Христе, когда Он отдал жизнь Свою за нас, чтобы нас соединить. И благодарность нашему Господу, что Он собирает нас здесь и в этом доме, и дает нам такое желание, чтобы нам больше и больше вникать в этот образ Господа нашего Иисуса Христа. Потому что через Него мы имеем жизнь, потому что Он – начало нашей веры. Желание нашей молодежи, друзья, предложить тему, как уже объявили, что это записано в 6 стихе 9 главы книги пророка Исаия. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Мы с вами недавно праздновали праздник рождения Господа нашего Иисуса Христа, но мы больше хотели затронуть то, как здесь и написано, «и дадут ему имя». А кто должен, дорогие друзья, дать это имя? Господь Иисус Христос, Он прожил жизнь Свою на этой земле. И, как мы знаем, мы не были свидетелями жизни Иисуса Христа на этой земле, но мы знаем жизнь Его через Писание, которое есть у нас. И нам хотелось, дорогие друзья, чтобы каждый проник в то, кем является Господь Иисус для меня. Является ли Он в моей жизни чудным советником, Богом крепким, Отцом вечности, князем мира? И сейчас, дорогие друзья, брат поделится словом, и будем слушать и назидаться тем, что хочет сказать нам Господь.